Они снова собрались. На этот раз рядом с лабораторным уголком, перед большим, примерно 80-дюймовым экраном, окруженным раскладными стульями. Видимо, это было место для собраний. Встав перед севшими в ряд Минору, Диди и Юмика, профессор ткнула в экран стилусом указкой. 8К-дисплей загорелся, и всю его поверхность заняла собой одна единственная фотография. Заголовок над ней гласил: «Подтвержденный носитель красного серт-ая, порядковый номер 19, Игнайтер». Ракурс был не слишком удачный. Снимали из-за спины. И по смазанной фотографии можно было понять, что это мужчина в костюме, но и только. Профессор тотчас повернулась к аудитории и, стараясь сделать личико построже, начала: «Боюсь, придется признать, что возжигатель Игнайтер выжил». «Неудивительно», — буркнула Юмика. «Когда это Руби Ай умирали от проткнутого живота? В следующий раз мимо сердца не промахнусь. Обещаю». Удивленный грозным тоном, Минору взглянул на Юмика. Он еще не видел на ее лице такого напряжения. И не только она отреагировала так. Сидящий посередине Диди выглядел так же. Для Минору этот Игнайтер – второй после Байтера Руби Ай в его жизни. Но только он подумал, судя по кодовому имени, его способность связана с огнем. Но неужто он настолько опасен? Как профессор сказала, будто видела его насквозь. «Но сперва введем Микуна в курс дела». После чего повернулась к экрану и заработала стилусом. «Значит, Миккон...» — шепнул Диди и сочувственно улыбнулся, когда Минору глянул налево. «Ну, это хотя бы понормальнее моего Диди. А Леви вон вообще меня D&D зовет». Отсылка к известной настолке Dungeons and Dragons. Расплывшись в улыбке, Минору вполголоса спросил: «Так твое прозвище тоже профессор придумала? Почему именно такое?» Юмика опередила Диди с ответом: «Имя это его. Просто имя. Инициала Даймон Денджира». «Даймон Денджира. Вот оно что». Диди нахмурился. Его загадку раскрыли просто так. Но Юмика и бровью не повела. «Так куда Оливи пропал?» «На всякий случай осматривает Икебукера». «Думаешь, есть шансы, что Игнайтер вернется на место преступления?» «Ну, кто знает этих пирманьяков?» «А ну не шептаться!» Профессор повернулась обратно и сделала им замечание тоном строгой учительницы. Троица мигом вытянулась по струнке. На экране появилось еще несколько фотографий. Сняты они были то ли камерами наблюдения, то ли еще чем, но качество опять же оставляло желать лучшего. И разобрать на них можно было только, что дело происходит ночью на дороге, где что-то горит. «Как следует из кодового имени Игнайтера, этот Руби Ай манипулирует огнем. Миккон, в октябре этого года в новостях несколько раз появлялись заголовки вроде «Сигарета вспыхнула и сильно обожгла лицо курильщика. Припоминаешь?» — спросила профессор. И Минору неуверенно кивнул. «Кажется, читал что-то такое в газетах». «Все это – работа Игнайтера. Сперва мы предположили, что он нагревает цель, то есть усиливает вибрации ее атомов, чем создает тепло. И поторопились присвоить ему кодовое имя. А потом оказалось, что предположили мы неверно. Он никакой не воспламенитель. Скорее, катализатор горения». «Катализатор горения? Это чем же он тогда управляет?» Профессор скривилась. «Кислородом. Игнайтер может оперировать молекулами кислорода в атмосфере, в частности, концентрировать их в одной точке. И за это небольшое недопонимание нам пришлось заплатить огромную цену». «Цену». «Об этом как-нибудь потом. После того, как встретишься с ней сам. Диди, покажи нам фотографии с места преступления». Ищейка кивнул, достал из нагрудного кармана разгрузочного жилета смартфон и принялся копаться в нем. Полученные файлы профессор перевела на большой экран. Минору онемел от одного беглого взгляда на первую же фотографию. Камера у смартфона Диди, похоже, была что надо. Изображение, не в пример предыдущим, она дала крайне четкое. Отснят уложенный плиткой тротуар откуда-то сверху. В одном месте он казался белесом, будто выгорел на солнце. и посреди него чернело пятно. Пятно легко узнаваемой формы, человеческого силуэта. Нельзя было не понять, что это такое. На этом самом месте сожгли человека. А сила растет. Ага. Диди согласился с Юмика и, даже не вернувшись на место, принялся объяснять. Сегодня в 3:30 на улице в офисном квартале, к западу от станции Кибукура, сам собой загорелся и погиб 25-летний офисный работник. Как раз тогда я почуял запах активации Руби Ая, и мы с Оливи поспешили на место, но добрались, когда все уже закончилось. От слов 3:30 Минору содрогнулся. Примерно в это время они с Юмика проезжали по магистрали неподалеку от станции Кибукура. И, возможно, из окна такси было видно, как Руби Ай убивал человека. Догадавшись о причине его шока, профессор произнесла: «Микон, ты никак не мог этого заметить. Все джет-аи, за исключением Диди с его особым нюхом, способны учуять противника в лучшем случае за 100 метров в зависимости от его типа». «Ага». Минору кивнул, и Диди продолжил доклад. «Полиция опросила свидетелей, и по их словам, источником огня опять вышла сигарета. Но в этот раз огонь не успокоился, пока жертва не превратилась в пепел. Потом, люди даже метров за 20 чувствовали потоки ветра, дувшие на жертву. И 9 госпитализировали подкосившимися от недостатка кислорода». «Что ж, ясно. Последнее – самый опасный элемент силы Игнайтера», – строгим тоном отметила профессор и принялась что-то рисовать стилусом. Немного детским округлым почерком она вывела поверх фотографии с пятном в форме человека «катализ горения равно дефицит кислорода». «Свободно оперируя кислородом в воздухе, Игнайтер фактически атакует дважды. Во-первых, концентрирует кислород у источника огня, тем самым радикально усиливая горение. И во-вторых, пусть ненадолго, но создает область разряженного воздуха со сниженным парциальным давлением кислорода». Затем профессор обернулась и, по очереди окидывая взглядом учеников, продолжила: «Из двух этих граней его способности опаснее всего разряженность. И вот почему. Атака возгоранием пусть и эффектна, но для нее необходимо одно важное условие. Микон, что это за условие?» Застигнутый врасплох Минору, которому почудилось, что он снова в школе, приподнял руку и ответил: «Сейчас, для нее необходима искра?» «Совершенно верно. Способность Игнайтера собирать кислород в одной точке бесполезна, если кислород нечем зажечь. Поэтому ему приходится, подобно газовой конфорке, которой нужен источник возгорания, использовать сигареты, горящие палочки благовоний или, например, носить с собой зажигалку. Вам, владельцам Сёрт Айв, с вашей-то реакцией не составит большого труда увернуться от огненной атаки. Но разряженность – это уже проблема посерьезней. Хотя бы потому, что сложно увернуться от невидимого». С этими словами профессор развела руки врозь, как на зарядке, глубоко вдохнула и длинно выдохнула. «В бою ваши тела из-за активных Сёрт Айв потребляют намного больше кислорода. Дыхание учащается, вдохи становятся глубже. Поэтому, если вам не посчастливится хоть раз набрать полные легкие обескислороженного воздуха, в худшем случае можете тут же потерять сознание». По ее юному личику пробежала тень, будто она говорила о чем-то, что уже произошло однажды. Однако тут же, вернув себе прежнее выражение лица, профессор запустила руку в карман халата. «Так вот, это я вам приготовила на следующую битву с Игнайтером». Она достала 15-сантиметровый газовый баллончик. От его клапана тянулась прозрачная трубка, которая оканчивалась крохотным монштуком. «Это немного доработанный баллончик сжатого воздуха. Они в ходу у водолазов наших морских сил самообороны. Один такой обеспечит до 5 минут дыхания. А благодаря моей модификации, его можно спрятать под одежду и протянуть трубку до шеи. Воздух внутри теперь на крайний случай обогащенный, с высокой концентрацией кислорода». Услышав эту новость, Диди хлопнул в ладоши. «Браво, профессор! О дыхании теперь можно не париться. Кстати говоря, чего бы вместо этой мелюзги не вооружиться полноразмерным аквалангом? Мы такой вес даже не почувствуем». «Ну вот вам и задачка. Кто скажет, почему я подготовила вам эту мелюзгу, а к ней присоединила тонкую прозрачную трубку?» И тишина. Продолжалась она секунд 5, пока Минору робко не поднял руку снова. «О, пожалуйста, Миком». Как бы...» Склонив голову, негромко начал он. «Игнайтер же манипулирует кислородом, так что если он будет знать, что у нас баллоны с воздухом, то сможет использовать кислород внутри против нас. Вроде». «Именно!» «О, Юмика и Диди зааплодировали». Профессор весело улыбнулась, прошлёпала к Минору и выудила что-то на этот раз из левого кармана. Минору непроизвольно подставил ладони под протянутый кулачок, из которого выпала знакомая с детства карамелька со вкусом клубничного молока. «Держи приз за проницательность!» С улыбкой похвалила его профессор и вернулась к экрану. Когда она снова повернулась к слушателям лицом, в ней не осталось ничего, кроме учительской строгости. «Определенно в яблочко. В баллоне содержится сжатый воздух под давлением в 250 атмосфер. Только подумайте, какое это окно возможностей для врага. Он может в момент сорвать клапан. В худшем случае вообще взорвать баллон. А тогда даже вы царапинами не отделаетесь. Поэтому вам нужно спрятать баллончик под одеждой и незаметно дышать через прозрачную трубку, которую проведете из-под воротника. Если он обнаружит баллончик, выбросьте его немедленно. А дальше вперед из песни!» «Вопросов нет», — с легким напряжением в голосе подытожила Юмика. «Если смогу хоть на секунду приблизиться вплотную, живым он не уйдет». Минору кожей почувствовал, как в зале слегка похолодало. «Разве методы спецпода в отношении Руби-Аев не подразумевают, что надо ловить их и извлекать Сёрт-Ай хирургическим путем? А послушать ее, так постоянно повторяет, что этого Игнайтера убьет без разговоров». Догадавшись о причине его замешательства, профессор с легким вздохом подытожила. «Тактические нюансы обсудим после возвращения Оливи. Пока же мы установили, что Игнайтер вернулся в город и что его сила значительно возросла. Засим объявляю совещание закрытым. Юкка-чан, извини, можешь проводить Микуна к ней?» Синевласый акселератор ничего не ответила. Она сперва закусила губу, а потом и вовсе поникла. Впрочем, вскоре она неторопливо кивнула и поднялась с места. «Хорошо. Оцеги-кун, пошли».